как еще им было выпустить пар. Ведь если бы они позволили себе такое в классе, мисс Вурц устроила бы им головомойку, а коллеги поддержали бы ее. Но только не Пиви. Ямайский водитель, мисс Уикстед. Статус Пиви не позволял ему критически отзываться о лексике и грамматике, какими Эмма Оустлер подчивала Джека на заднем сиденье лимузина. Когда она в первый раз туда запрыгнула, и Пиви, и Джек вздрогнули от неожиданности, случилось это одним холодным дождливым днем. Эмма жила на Форест-Хилл-Роуд и в школу ходила пешком, а после уроков обычно сидела в кофейне на углу Спадайны и Лонсдейл-Роуд с другими девчонками. В тот важный день привычка была нарушена, и вовсе не из-за дождя или холода. «Джек, ты помнишь, мы договорились, я помогу тебе с домашним заданием», — заявила Эмма. Каким-то образом никто не обратил внимания, что Джек всего-то в первом классе, и домашних заданий у него, считай, что и нет, а настоящая помощь с ними ему впервые потребуется только в четвертом классе. «Куда прикажете мне отвезти эту леди, сэр?» — спросил Пиви у Джека. «К Джеку домой», — ответила Эмма. «Ему столько всего задали? Он никак без меня не справится, правда, Джек?» «Похоже, сэр, приказы здесь отдает ваша леди», — усмехнулся Пиви. Джек не посмел возразить. Эмма устроилась поудобнее на заднем сиденье и прижала Джека к себе. «Запоминай, Джек. Пригодится в будущем», — шепнула Эмма ему на ухо. «Что запоминать? Что пригодится? Если ты не видишь лицо водителя в зеркале заднего вида, значит, он тебя тоже не видит». «Вот оно что». Джек посмотрел в зеркало и лица Пиви не увидел. «Итак, нам с тобой многому надо выучиться», — продолжила Эмма. «Урок первый. Если ты чего-то не понимаешь, первым делом надо идти ко мне. Венди Холтон — мерзкая сука. Никогда ничего не спрашивай у Венди. А Шарлотта Барфорд? Она спит и видит, как отсасывает у первого встречного. Только подумай, каждый раз, когда ты с ней говоришь, ты подвергаешь свою жизнь и свой юный болт страшной опасности. Поэтому запоминай крепко. Если в твоей жизни случится что-то новое, ты первым делом сообщишь об этом мне». «О чем ты?» «Поймешь в свое время», — ответила Эмма. «Например, когда тебе впервые в жизни захочется потрогать девочку. Вот когда у тебя появится такое желание, причем не просто желание, а непреодолимое желание, скажи мне, потрогать девочку где?» «Поймешь в свое время», — ответила Эмма. «Вот оно что». Он задумался, надо ли признаваться Эмме в неодолимом желании потрогать ее усики, вроде он уже и так их потрогал. «Хочешь потрогать меня, Джек?» — спросила Эмма. «Не бойся. Мне ты можешь сказать что угодно». Он с трудом доставал ей до плеч, даже сидя. Ему вдруг захотелось положить голову ей на грудь, ровно между подбородком и тем местом, где у Эммы начинали расти груди. Но все равно Джек решил, что самое привлекательное в Эмме — это ее усики. И он не забыл, как она отреагировала в тот раз. «Хорошо, с этим разобрались», — сказала Эмма. «Пока что ты не хочешь меня потрогать, ну и ладно». Джек расстроился, упустил момент. Видимо, на его лице отразилось разочарование, так как Эмма сказала: «Не стоит, Джек. Это все равно рано или поздно произойдет». «Что произойдет? Что-что?» «То, что ты станешь, как твой папа». «Мы все очень на это рассчитываем. Тебе предстоит распахнуть много-много дверей, Джек». «Каких еще дверей?» Эмма не ответила ему. Джек решил, что мало еще задавать такие вопросы. «А что такое бабник?» — спросил он тогда, думая, что сменил тему. «Это тот, конфетка моя, кому сколько женщин не дай, ему все мало. Это тот, кто хочет одну женщину за другой, и желательно без перерыва между ними». «Но это точно не я», — подумал Джек. «Вот уж я плаваю в целом океане девочек, куда уж больше. В школе Святой Хильды от женщин было некуда деться. Что там даже над алтарем располагался витраж, где самого Иисуса окружали 4 женщины, видимо, святые, самого Иисуса. Вы только подумайте, а что такое добрые люди? И как они связаны со мной и мамой? Это люди, которые помогают тем, кто в беде. На случай, если ты не понял, Джек, ты и мама в беде. Обучение в нашей школе стоит денег. И в мире нет ни одного татуировщика, который мог бы заработать столько. Ты ходишь в школу только потому, что у миссис Уикстед много денег, и она добрый человек». «Приехали, госпожа моя», — сказал Пиви, словно вез одну лишь Эмму. Он остановил машину на углу Спадайны и Лаутер-авеню, где их уже ждала Лотти. «Гляжу, хромоножка тебя встречает, конфетка моя», — шепнула Эмма на ухо Джеку. «Ой, Эмма, здравствуй, Боже, как ты выросла!» — только и сумела сказать Лотти. «У нас нет времени на разговоры, Лотти», — сказала Эмма. «У Джека проблема. Он покамест не понимает кое-каких важных вещей, так что я взялась ему помочь». «Ничего себе!» — сказала Лотти, едва успевая за ними. У Эммы был широкий шаг. «Надеюсь, старуха дрыхнет, Джек», — шепнула Эмма. «Нам с тобой надо вести себя потише. Ни к чему ее будить». При Джеке еще никто не называл миссис Уиксет старухой. Но раз Эмма сказала, значит, так надо. Она знала все. Даже где находится черная лестница, ведущая в комнаты мамы и Джека, позднее все прояснилось. Эммина мама, разведенное чудовище, мужа-ненавистница, дружила с разведенной же дочерью миссис Уикстед. Отсюда их представление, будто мама с Джеком живут у старухи на всем готовом. К тому же и Эммина мама, и дочь миссис Уикстед состояли в ассоциации старинных подруг. Они даже учились в школе Святой Хильды в одном классе. Алиса была лишь чуть-чуть их младше. С верхней ступеньки лестницы Эмма обратилась к Лотти, ходившей по кухне из угла в угол. «Лотти, если нам что-нибудь будет нужно, ну там чай или что-нибудь в этом роде, мы спустимся сами. Пожалуйста, не надо подниматься. Дай своей несчастной ноге отдохнуть». Оказавшись в комнате Джека, Эмма первым делом разобрала постель и тщательно осмотрела простыни. Результат, как заметил Джек, чем-то Эмму разочаровал. Она заправила кровать обратно и сказала: «Запоминай, Джек. Однажды произойдет вот что. Ты проснешься, и все твое белье будет кое-чем измазано». «Чем?»